Часть вторая. Глава десятая. Принцы нашего двора. Такие разные реальности двух братьев. Принц Уильям, пожалуй, стал первым за долгое время наследником престола, заставлявшим девичьи сердца биться чаще, до того, как облысел. Прежде на подобное внимание мог претендовать только Генрих VIII, до того, как начал страдать от ожирения. Уильям унаследовал от матери многое из того, что придавало ей шарма. У него была та же непринужденная и открытая улыбка, та же робость во взгляде, пробуждавшая желание, даже, возможно, стремление встать на его защиту. Досталась ему и масть Спенсеров, причем в на редкость удачном сочетании. Легкий румянец, каштановые волосы, на контрасте с которыми особенно бросалась в глаза рыжая шевелюра Гарри. Уильям получил по материнской линии и впечатляющий рост, 186 сантиметров 16 лет, благодаря которому даже в кроссовках выглядел весьма величественно. В нем было столько задора, что когда он входил в комнату, все тут же расплывались в улыбке, рассказывала Сэнди Хенни, в прошлом пресс-секретарь Чарльза. Это отличало его от принца Уэльского, каждое появление которого заставляло насторожиться. «Боже, что нас ждет сегодня? Хорошее настроение, плохое настроение или что похуже?» Принц Уильям с раннего возраста отличался удивительным самообладанием. В 9 месяцев он впервые предстал перед камерами во время визита Чарльза и Дианы в Австралию в 1983 году. Спустя год принц, одетый в синий комбинезон и полосатую футболку, играл в мяч в огороженном саду Кенсингтонского дворца и затем впервые произнес несколько слов перед камерой. «Камеры его невероятно интересовали», — вспоминал принц Чарльз в разговоре с корреспондентом газеты «Таймс» в июне 1984 года. Оператор ITN однажды дал принцу Уильяму заглянуть в видоискатель своей камеры, направив ее на остальных журналистов. «Видишь там людей? Здорово, да?» — спросил сына принц Чарльз, заметив, как сильно тот увлечен новой игрушкой. Уильям тем временем переключился на микрофонную удочку. «Что это?» — спросил он у отца. «Большая сосиска, которая записывает все твои слова. И я смотрю, ты уже начал к ней привыкать», — отозвался принц. Публика начала обращать на Уильяма внимание, когда мальчику не было еще и 5 лет. В июне 1987 года он впервые посетил вынос знамени, шествие, которое проводится в честь официального дня рождения монарха. Вместе с королевой-матерью и принцессой Дианой он приехал в открытой карете, а потом, как завороженный, смотрел парад из окна, выходящего на площадь. Тому, как вести себя с прессой, Уильям учился у матери. Во время ее встреч с журналистами, доброжелательных и не очень, он все время находился то в кадре, то за кадром, то на заднем плане. Особенно юного принца интересовали и немного пугали странные существа, которых он называл тографы. «Папа говорит, с ними нужно вести себя осторожно», — сказал он как-то матери по дороге в детский сад. «Они делают свою работу», — ответила она. «Будь вежлив и улыбайся, тогда они оставят тебя в покое». Впрочем, принц вел себя куда хуже, когда на него не были устремлены камеры. В возрасте 3-4 лет он доставлял немало неприятностей королеве, которая опасалась получить в наследники сорванца. Она даже жаловалась мужу, что внуку пора найти более строгую няню, поскольку он совершенно отбился от рук. Особенно ей не нравилась его привычка говорить: «Став королем, я приму новый закон, по которому...» В июне 1983 года Чарльз и Диана не взяли с собой Уильяма, отправившись в поездку по Канаде, которая заняла 80 дней. По возвращении принцесса была вынуждена признать, что ее вамбатик превратился в настоящее чудовище. Он всюду бегает, натыкается на столы и лампы и крушит все, что видит. К 4 годам юный принц приобрел неприятную привычку кричать своей няне Барбаре Барнс. «Не говори, что мне делать, я стану королем и накажу тебя!» Да и стражники дворца в Хайгрове не слишком радовались, когда Уильям безжалостно стрелял в них из водяного пистолета. Диана ласково называла сына «моё мини-торнадо». В детском саду миссис Майнерс принца считали маленьким высокомерным монстром и даже прозвали Уиллом-разрушителем. То было время, когда словами «мягкий» и «чувствительный» описывали не Уильяма, а Гарри. «Гарри спокойнее, он наблюдатель», — рассказывала Диана журналистам. Младший сын часто оставался с ней дома из-за болезни, получая таким образом полное внимание матери. «Вы заботитесь о наследнике, я о запасном», — говорила принцесса шеф-повару Кенсингтонского дворца Даррену МакГрейди, которого иногда просили присмотреть за мальчиками. Детские комнаты принцев напоминали королевство в королевстве. Патрик Джеффсон, в прошлом личный секретарь Дианы, поступил на службу, когда мальчикам было меньше 7 лет. Он называл их комнаты «отдельным двором». Под самым сводом Кенсингтонского дворца разместились спальни, игровые комнаты, кухня и столовая. Здесь работали няни, некоторые на полную ставку, некоторые нет. Был полицейский и шофер. Каждую пятницу по утрам все они собирались и уезжали за несколько сотен километров к западу, чтобы провести выходные в Хайвгроуве, в графстве Глостершир. Там принцев встречал точно такой же набор комнат, а к ним прилагались все развлечения, возможные только в небольшом и живописном загородном поместье. Надо отдать должное Диане. Она прилагала все усилия, чтобы из мальчиков не выросли маленькие лорды Фаунтлерои, совершенно не приспособленные к реальной жизни. Не нравилось ей то, как ее сыновей баловали в Балморале. В Хайгроуве их отправляли играть с детьми Пола Баррелла, хотя Чарльзу и не нравился такой подход. Он говорил жене, что принцев нужно растить соответственно их статусу. «Они, конечно, принцы, но к тому же мои дети», — возражала Диана. «И им нужна нормальная жизнь, чтобы не стать такими же безнадежно оторванными от реальности взрослыми, каким стал ты». Если ей доводилось бывать с друзьями в любимом ресторане «Сан-Лоренцо», мальчики получали возможность радостно бегать по всему залу между столами. Все изменилось, когда старшему исполнилось 6, а младшему 4, словно мальчики внезапно осознали, какая их ждет судьба. Казалось, воспитание победило природу, и они поменялись характерами. Наследник престола начал демонстрировать ответственный подход и готовность исполнять долг, и это заменило в нем былой пыл. Младший брат, напротив, превратился в худощавое и жизнерадостное воплощение хаоса. В подготовительную школу оба мальчика ходили в деревне Ладгроув в Беркшире. Чарльз нанял для сыновей несколько преподавателей по научным дисциплинам, и один из них, Кит Кричлоу, описывал Уильяма как «удивительно непринужденного и отличавшегося невероятным стремлением к правдивости и вежливости». Рыцарский ореол, окружавший старшего принца, усиливал шрам в духе Гарри Поттера на лбу, напоминание о неудачной игре в гольф. «Иногда он светится», — сказал позднее, в 2009 году, Уильям на встрече с юными онкологическими пациентами в рамках программы поддержки Центра лечения рака для детей и подростков в больнице Роял Мартсон. Впрочем, время от времени он по-прежнему демонстрировал высокомерность. Бывший служащий Дианы рассказывал, как 8-летний Уильям стащил с его тарелки вареное яйцо, когда они летели на самолете после официального визита Дианы и ее старшего сына в Уэльс. Принц сделал это так непринужденно, словно хотел сказать: «Я буду королем, а ты нет, поэтому я возьму с твоей тарелки все, что захочу, и как ты мне помешаешь?» Когда Диана приструнила сына, он, по словам служащего, закатил истерику, которая оказалась довольно непродолжительной и, скорее всего, была следствием усталости после утомительной прогулки по Кардиффу, приуроченной к празднованию Дня Святого Давида. Пока мальчик-волшебник принимал свою судьбу, его младший брат также постепенно начал осознавать, какую свободу имеет. «Однажды ты станешь королем, а я нет, поэтому я могу делать все, что захочу», — дразнил 4-летний Гарри Уильяма, и в этих шутках эхом звучали слова Маргарет, сказанные старшей и более серьезной Лилибет. Гарри пулей проносился мимо постов стражи и по коридорам служебных помещений, только и видно было, что пятно рыжей шевелюры. Он подарил немало страшных минут Кену Уорфу, в обязанности которого входила защита мальчиков. Однажды тот дал Гарри свою рацию и отпустил играть. Когда на вопрос «Где вы находитесь?» мальчик ответил: «Тауэр Рекордс, отбой». Кен с ужасом осознал, что третий в очереди на престол юноша находится сейчас на полпути в Кенсингтон-Хай-стрит в нескольких сотнях метрах за территорией дворца. Примечателен и другой случай. Гарри валялся в загоне с овцами и с ног до головы перепачкался в навозе. Именно в таком виде он и набросился на отца за секунду до того, как тот, готовый к официальному визиту, сел в вертолет. «Только посмотри на меня!» — возмутился Чарльз. «Я же теперь весь в овечьем дерьме!» Принц Уэльского в итоге пришлось сушить феном. Диана всегда оправдывала младшего сына. «Она часто повторяла мне: «Шали как угодно, но не попадайся», — рассказывал Гарри Нику Кенту, который снимал в 2017 году документальный фильм о принцессе. Какими бы ни были шалости, младший брат всегда мог рассчитывать на то, что старший обеспечит ему алиби. Когда кто-то в Хайгроуве подстрелил самку шотландской куропатки, которую Чарльз очень любил, принц немедленно заподозрил, что во всем виноваты чертовы мальчишки, и потребовал выяснить, где они были. Сэнди Хенни, пресс-секретарь, позвонила ректору Итона Эндрю Гейли, чтобы тот вывел одного из них на чистую воду. Позднее она так описывала происходившее биографу Уильяма Пенни Джуниор. «Спустя несколько часов, когда я уже ехала домой, мне позвонил Эндрю Гейли. Я сняла трубку и услышала его смех. По его словам, он вызвал обоих к себе в кабинет и сказал: «Уильям, Гарри, мне только что звонила Сэнди. Ваш отец очень расстроен, потому что кто-то подстрелил его куропатку». Они переглянулись. «Куропатку? Подстрелил куропатку?» Потом Уильям повернулся к Эндрю и спросил: «Какую именно куропатку, доктор Гейли?» И Гарри тут же отреагировал: «Да ту, в которую ты мне говорил не стрелять». Тогда я сказала Эндрю: «Передай Гарри, что у него есть 24 часа». Он и правда позвонил отцу и признался: «Папа, мне так жаль, это моя вина, мне не стоило этого делать». Мальчики очень близки, они преданы друг другу, их объединяет и озорство, и честность, и нежелание врать. Как бы ни бурлила жизнь в королевском пузыре, братский союз был готов к любым испытаниям. Принцы вместе мчались вниз с горнолыжных склонов Клостерса, толкали друг друга в бассейн в Хайгроуве и мерились силами в карточной игре Racing Demon. Их повседневная жизнь была пределом мечтаний для миллионов детей. На Рождество Уильям и Гарри пошли вместе с матерью к Санта-Клаусу в Хэрротс. Ради такого случая магазин открылся раньше, и мальчики смогли пообщаться с Сантой до появления остальных посетителей. Уильям, уже научившийся к тому времени держать себя, сказал эльфам: «Я не скажу вам, чего хочу на Рождество. Я буду разговаривать только с самим Сантой». Потом мальчики устроили гонки на игрушечных мотоциклах по всему четвертому этажу, занятому знаменитым игрушечным королевством. Уильям всегда отчаянно защищал брата. В Ладгроуве он успел подстелить ему соломки, поскольку был на 2 года старше, и разобраться, что к чему. В Итон Гарри поступил на год позже, чем должен был, из-за провальных оценок на экзаменах, и это снова дало Уильяму время все устроить. Не говоря уже о том, что младшему принцу было бы невероятно сложно начать учебу в сентябре 1997 года, спустя всего месяц после смерти матери. Между тем, утонченность, которую взращивали в воспитанниках Итона, постепенно добавляла Уильяму стати. Здесь учились только дети невероятно богатых родителей, и даже в этой среде проводился тщательный отбор. Все выпускники прекрасно осознавали — они лучшие из лучших. Итон, расположенный недалеко от Виндзорского замка, нужно перейти мост и немного прогуляться, окончили 20 премьер-министров, от сэра Роберта Уолпола, который первым получил этот титул, до Бориса Джонсона. Дэвид Кэмерон тоже итонец. Интересно, что в период между сроками Кэмерона и Джонсона премьер-министром была Тереза Мэй, которой, в силу ее происхождения из среднего класса, оба относились со снисхождением. Чарльз и Диана спорили почти постоянно, но в одном им удалось достичь согласия. Принцы должны учиться в Итоне. Было очевидно, что Гарри там придется тяжело. «Если он пойдет в другой колледж, все сочтут его глупым», объясняла Диана писательница Ингрид Сьюарт. «Иногда забывают, что народная принцесса была в первую очередь принцессой. В ее семье несколько поколений мужчин, включая отца и брата, учились в Итоне. Вкус и социальные ожидания Дианы были, по существу, аристократическими. Чарльз, в свою очередь, хотел уберечь мальчиков от опыта, подобного тому, который он получил в Гордонстауне. Ученики Итона разделены по факультетам, каждому из которых присущи характерные черты. Всемогущие ректоры, возглавляющие факультеты, становятся для студентов строгими наставниками и следят за дисциплиной. Некоторую замену материнского образа в Итоне представляет собой классная дама. На факультете Manor House, куда попал Уильям, правил бал Гейли, ученый англо-ирландского происхождения, человек добрый и остроумный. Он сразу отметил успехи нового ученика. У каждого из мальчиков была своя комната, которую тот мог украшать по собственному усмотрению. 17-летний Уильям повесил на стену плакат, изображавший летящего сквозь облака растафарианца с косяком в зубах. Картинку дополняла надпись: «Не садись за руль пьяным, накурись и лети». Один из особенно пронырливых студентов сфотографировал этот плакат и предложил снимки газеты Mirror. Пирс Морган пережил несколько секунд восторга, предвкушая, какой резонанс вызовет публикация, допускающая вероятность, что принц Уильям употребляет наркотики, но потом отказался от идеи, помня об охране частной жизни сыновей Дианы, как того требовало соглашение с комиссией по жалобам на прессу. Впрочем, на большинство однокурсников Уильяма присутствие принца не произвело особенного впечатления. Они все были выходцами из высшего класса. Наравне с титулованными британскими аристократами здесь, правда, учились и студенты, получившие стипендии, и наследники иностранных олигархов и правителей стран Персидского залива, и отпрыски занимавших высокие должности управленцев, которые желали для детей статуса выпускников Итона. Сюда отправил сына Пол Дакар, вечно хмурый барон Средней Англии и бывший редактор Daily Mail. А на одном курсе с Уильямом учился оскароносный актер Эдди Редмейн. Уильям инстинктивно старался оградить себя от любых неприятностей, и круг его общения состоял из студентов, предпочитавших не ввязываться в приключения и умеющих хранить чужие тайны. Молодые люди, с которыми он проводил время, принадлежали к известным аристократическим родам Уэльса и Виндзора. Уильям ван Кютсом, сын нерукопожатных Эмилии и Хью, Томас ван Штраубензе, потомок поместных дворян Спеннинторна, и Джеймс Мид, отпрыск Ричарда Мида, знаменитого бывшего парня принцессы Анны, красавчика-медалиста Олимпийских игр в верховой езде. Однако Уильям, наверное, стал бы звездой в любом колледже, вне зависимости от своего происхождения. В Итоне он занял пост капитана команды по плаванию, играл в регби и футбол, участвовал в соревнованиях по гребле, вступил в объединенные кадетские силы и получил меч чести. Позднее он и вовсе выиграл в гонке популярности среди элиты Итона. Уильяма пригласили вступить в клуб старост старших курсов под названием «ПОП». Его членам разрешалось надевать подстандартный форменный пиджак-жилет, расцветку которого они выбирали сами. Принц, ему тогда было 18 лет, остановил выбор на государственном флаге во всю грудь. Юнион Джек иронически транслировал сообщение: «Государство — это я». Что касается академических успехов, принц держался достаточно уверенно, не давая критикам повода рассуждать о его особых привилегиях. Он сдал 12 предметов на аттестат зрелости, получив за них 3 «отлично». Остальные баллы были на среднем уровне, но и это делало Уильяма практически нобелевским лауреатом в сравнении с матерью и, пожалуй, даже отцом. «У моего мальчика отличные мозги», — с гордостью отмечала Диана, особенно учитывая, насколько безнадежны оба его родителя. Гарри в Итоне было тяжело. Он не справлялся с учебой и всегда был в числе худших учеников. Уильям старался помочь брату обустроиться, но тем руководило желание скрыть проблемы с успеваемостью и тоску по матери. Джулиет Николсон, историк, приходила на празднование Дня матери в Итоне в 1999 году. Она обратила внимание, каким маленьким и пронзительно уязвимым выглядел Гарри. «Взрослые собрались в верхней части часовни, мальчики внизу», — рассказывала она. «Среди них был всего один рыжеволосый. Гарри, в паре рядов от меня. Его второй день матери без Дианы. Помню, мне тогда показалось, что все присутствующие желали любви этому маленькому мальчику». Гарри преуспевал только в спорте. Он был лучшим среди игроков в поло, крикет и регби, и даже получил пост старосты факультета по спортивным играм. Позднее он также присоединился к объединенным кадетским силам, и тут же стало ясно — это его стезя. Здесь Гарри выбрали командующим парада, он учил остальных кадетов маршировать. Он был более веселым, более мягким, более надежным и более популярным, чем Уильям. Те, кто склонен описывать одаренность старшего, часто забывают, что младший с 7-летнего возраста превосходил брата в верховой езде, лыжном спорте и стрельбе. Иногда это выбивало Уильяма из колеи. Кен Уорф запомнил, как тот попытался уколоть Гарри во время экскурсии на соревнования по стрельбе, проходившие в Липпетс-Хилл в 1991 году. «Он же ничего не понимает», — ворчал Уильям. «Ох, да помолчи уже», — осадила его Диана. «Сейчас посмотрим, кто лучше будет прицеливаться», — Уорф рассказывал. Интуиция ее не подвела. Оба мальчика отлично показали себя, но настоящей звездой был Гарри. Раз за разом он бил точно в яблочко и даже получил после соревнований свою мишень в подарок. Уверен, этот успех сыграл немалую роль в его решении строить карьеру в армии. К Королева, которую младшая сестра научила прислушиваться к чувствам других, всегда очень тепло относилась к Гарри. Все семейство ощущало его уязвимость, с ранних лет спрятанную под взрывным нравом. «Это не выдумки прессы. Королева и правда симпатизирует Гарри», — рассказывал мне бывший советник. «Все так. Она очень его любит, как и принц Чарльз, который всегда с тревогой относится к тому, чем занят младший сын. Часто он беспокоится весьма очаровательным образом. Поел ли Гарри сегодня? Знает ли, чем заняться? Счастлив ли он?» Диана старалась дать сыновьям понять, что ждет их впереди. Принцесса верила, что ее основная обязанность — подготовить Уильяма и в какой-то степени Гарри к публичности, — вспоминал Кен Уорф. Однако подготовить принцев к неравенству положения оказалось гораздо сложнее. Диана никогда не ставила под сомнение предназначение Уильяма как наследника престола. Какими бы напряженными ни были ее отношения с двором, она оставалась монархисткой. Королева была единственным человеком, перед которым Диана неизменно благоговела. Несмотря на нападки на Чарльза, грозившие расшатать лодку монархии, Диана хотела обновить устаревший уклад и сделать правителей ближе и понятнее народу. Боролась она и за то, чтобы ее мальчики могли пользоваться свободой, которой не знал ее супруг. До Ладгроува, школы-пансиона, она сама отвозила сыновей на занятия в детский сад в Северном Лондоне и сама забирала их домой. Принцы могли играть с другими детьми в саду. Привилегии привилегиями, но им нужно было увидеть, как живет 99,9% людей. «Не все богаты, не у всех каникулы 4 раза в год, не все говорят на нормативном английском и ездят на рейндж-ровере», — твердила Диана. Мальчики постоянно сопровождали ее во время неофициальных благотворительных визитов и видели тех, кому она старалась помочь. Уильям впервые встретился с бездомными, когда ему было 11 лет. Вместе с матерью он посетил центр Passage, относящийся к Вестминстерскому собору. Сестра Берди Доуд, которая управляла приютом, рассказывала, что в этом тяжелом, пугающем и переполненном людьми месте юный принц очень стеснялся и старался держаться ближе к матери. Он привык жить в мире, где каждый незнакомец был рад встрече с ним, поэтому нелестный комментарий о визите королевской особы, отпущенный каким-то шотландским пропойцей, шокировал мальчика. Это был полезный опыт. Гарри, в свою очередь, посещал вместе с Кеном Уорфом ночлежки, где играл в шахматы с обитателями. Трущобный туризм? Возможно, но Диана хотя бы попыталась. «Я хочу, чтобы они понимали человеческие эмоции и незащищенность, все страхи, мечты и надежды», — говорила она. «Приюты для людей с наркотической и алкогольной зависимостями и больницы для пациентов с ВИЧ произвели на мальчиков сильное впечатление», несмотря на то, что шофер каждый раз после посещения увозил их обратно в привычный мир. Они спали на улице, скитались по приютам, были лишены базового комфорта, который многим из нас кажется само собой разумеющимся. Это заставило меня серьезно задуматься еще в юности, какая пропасть разделяет их и меня, росшего во дворце с его атмосферой безопасности, вспоминал Уильям в 2015 году. Знакомство с миром нищеты оказалось достаточно, чтобы Уильям взял под свое крыло благотворительную организацию «Сентерпойнт», которая поддерживает бездомную молодежь и которую очень любила Диана. Гарри, в свою очередь, продолжил работу матери с людьми СВИЧ. Он основал центр поддержки для сирот СВИЧ в Лесото. Его назвали «Сентибали», «Не забывай меня». В 1997 году Уильям предложил устроить в Кристис аукцион самых известных нарядов Дианы, а собранные средства передать организациям, поддерживающим пациентов СВИЧ. Принцы 21 века выросли в иллюзии нормальной жизни, иногда дразнящей, иногда мучительной. Уже в отрочестве они научились притворяться обычными людьми, одевались в повседневные вещи, пытались подражать модному тогда псевдоэссекскому акценту. Эта маскировка не могла, конечно, скрыть или изменить тот факт, что их мать была и остается самой известной женщиной в мире. Офицеры Королевской гвардии всегда дежурили где-то неподалеку, а над круглой башней Виндзорского замка поднимался королевский флаг каждый раз, когда бабушка принцев была дома. Конфирмацию однокурсники Уильяма прошли в часовне колледжа все вместе в возрасте 14 лет. Принца среди них не было. В часовне Святого Георгия для него провели отдельное таинство, на котором присутствовали только мать, отец и королева. Над мальчиками всегда тяготело это проклятие двух совершенно разных реальностей. С одной стороны, они были особенными, с другой, всю жизнь пытались казаться такими же, как все. «Мне постоянно хотелось стать обычным. Не принцем Гарри, а просто Гарри. Это было странное время», — рассказывал младший сын Дианы в 2021 году во время съемок серии документальных фильмов «Опры» о психологическом благополучии «Мое скрытое я». А Энтони Холден однажды получил возможность убедиться в существовании информационного пузыря вокруг сыновей Дианы. Писатель присоединился к принцессе и мальчикам во время обеда, на котором один из друзей Дианы дал принцам по 50-фунтовой купюре. «Смотрите, мальчики, розовая бабушка», — проворковала на это Диана. 18 лет на последнем курсе Итона, спустя 3 года после смерти матери, Уильям предпринял попытку показать, что он совершенно обычный парень. Он пригласил на территорию колледжа съемочную группу ITN, и они сняли, как принц играет в футбол и смело бросается на перехват, сидит за компьютером, участвует в тренировке по водному полу, зубрит уроки в библиотеке и учится готовить намеренно рядовую паэлью. Это был хитрый ход. Уильяму посоветовали меньше интересоваться поло и больше футболом, то есть игрой, любовь которой у его народа приобрела форму одержимости. Конечно, не нужно акцентировать внимание на том, что окно в его комнате защищало пуленепробиваемое стекло, а дальнейшие действия определялись звездной командой старожилов дворца и профессионалами в области общения с прессой, а также принцем Чарльзом, королевой, принцем Филиппом и парой епископов для придания большего веса. Что бы Уильям ни делал, это изучалось едва ли не под микроскопом, причем в этом процессе принимал участие как дворец, так и пресса. Представители европейских СМИ не были связаны с соглашением по рукам и ногам, поэтому постоянно наблюдали за старшим сыном Дианы во время учебы в Итоне, карауля его на берегу во время тренировок по гребле и надеясь, что удастся заснять, как лодка перевернется. Уильям настолько привык к этому, что практически не обращал на репортеров внимания. Наследник трона не мог себе позволить необдуманных решений. Единственным человеком, который в полной мере понимал и разделял вес этой неприятной привилегии, золотых наручников, был его младший брат, который все чаще проявлял бунтарский дух. За полвека до Уильяма и Гарри принцесса Маргарет мечтала прокатиться по Лондону на автобусе. Клетка, в которой жили юные принцы, едва ли была просторнее. Увы, нельзя стать обычными людьми по мановению волшебной палочки или велению личного секретаря Букингемского дворца. С раннего детства принцы привыкали к роли сопутствующего ущерба в холодной войне, которую вели друг с другом родители. Каждую секунду эта война могла перейти в открытое и весьма опасное противостояние прямо на глазах у мальчиков. 2 года разницы в возрасте оказались критичными для формирования у принцев взгляда на мир и, как следствие, образа матери. Гарри идеализировал Диану, но хуже ее понимал. Он навсегда остался ее мальчиком, озорником, которому тяжело давались уроки. Диана говорила: «Он капризный, прямо как я. Он тоже не умел скрывать переживания». Уильям лучше понимал Диану, но меньше ее идеализировал. Он был в курсе ее бурной личной жизни. Знал, что таблоиды превратили существование матери в ад, и что она заключила с ними сделку. К подростковому возрасту Уильям стал самым доверенным другом Дианы. «Мой маленький древний мудрец», — так она часто называла старшего сына. «Уильям был настолько рассудителен, что вам невольно становилось стыдно», — вспоминала Симона Симмонс, подруга Дианы и ясновидящая. «Он не походил на обычного подростка и в суждениях всегда казался старше своих лет. Не в последнюю очередь это стало следствием прямолинейности Дианы». Жаль только, что принцесса редко прислушивалась к словам сына. «Мам, Башир плохой человек», — заметил он как-то. «Одного этого предупреждения достаточно, чтобы понять». Уильям разбирался в людях лучше, чем его мать. Диана, как и многие женщины, у которых отношения с мужьями стали дисфункциональными, использовала старшего сына одновременно как заступника и как барьер. Она постоянно брала его с собой на встречи с журналистами. Пирс Морган написал в дневнике эпизод, позволивший ему с удивительной ясностью увидеть особенности отношений Дианы и Уильяма. В 1996 году, во время совместного обеда в Кенсингтонском дворце, Диана позволила Пирсу задавать абсолютно любые вопросы. Уильяму тогда было 13 лет. Несмотря на протесты матери, он попросил у официантов стакан вина. Принц произвел на Моргана впечатление человека, осведомленного обо всех слухах, которые таблоиды распускали о любовниках Дианы. Он был в курсе всех событий странной жизни матери, включая появление тех или иных мужчин рядом с ней, отметил потрясенный Морган. Тогда недавним увлечением Дианы считался крепыш Уилл Карлинг, капитан сборной Англии по регби. Они познакомились в 1995 году в спортивном клубе Челси Хаба. Уильям обожал карлинга и несколько раз присутствовал на его встрече с Дианой. Приехав в Кенсингтонский дворец на свидание, тот привез с собой мальчиком по рубашке для регби. Трудно сказать, когда именно Уильям понял, что его герой приезжает к принцессе не только с официальными визитами. Ясно одно. У принца вряд ли остались сомнения после того, как жена Уилла, телеведущая Джулия Карлинг, во всеуслышание потребовала развода, упомянув отношения с Дианой как одну из причин. «Подобное случалось с принцессой раньше», — рассказывала Джулия журналистам. «Казалось бы, зачем повторять былые ошибки, но она, очевидно, продолжает их совершать». Диана тоже не стеснялась в выражениях, реагируя на слова миссис Карлинг. «Эта женщина пытается выдать из ситуации максимум», — заметила она Моргану за обедом. «Честное слово, мы с Уиллом не виделись с июня 1995 года». «В Итоне я повесил снимок Джулии Карлинг на мишень для дартса», — вставил замечание Уильям. Этот короткий диалог позволяет составить очень ясное представление о взаимоотношениях матери и сына. Идея пригласить будущего наследника престола на встречу с журналистом, который был едва ли не главным мучителем королевской семьи, не казалась Диане чем-то из ряда вон выходящим, что на первый взгляд удивительно. Попытайтесь представить нечто подобное сегодня в исполнении герцогини Кембриджской, жены Уильяма и принца Джорджа. Трудно найти более четкое свидетельство о размытости границ и суждений Дианы. Между тем Уильям в свои 13 прекрасно знал, как обвести мать вокруг пальца и получить, вопреки ее запрету, бокал вина, причем делал все это в присутствии журналиста. Значит, мальчик уже понимал, статус дает ему преимущество и перед матерью. Уильям не только привык слушать истории о ее любовниках, но, по наблюдениям Моргана, еще и нашел способ справляться со слухами в школе. Фотография Джулии Карлинг появилась на его мишени не случайно. Таким образом, Уильям демонстрировал верность матери и сообщал тем, кто шептался у него за спиной, что прекрасно знает об их разговорах. Ему вообще пришлось довольно рано научиться скрывать свои чувства. Уильям был гораздо восприимчивее, чем могло показаться из-за неизменной бравады. Возвращение в Ладгроув в начале каждого семестра было для него пыткой. Он много плакал, гуляя с отцом среди клумб и сарайчиков Хайгроува, а Чарльз пытался успокоить его, рассказывая, как сам боялся возвращаться в школу. Как-то принц Уэльский сказал одному из служащих, что у Уильяма непростая жизнь из-за того, кем он родился. Стоило бы признать, обстановка в доме все усугубляла. В то же время, когда вышла срывавшая все покровы книга Эндрю Мортона, и отношения между Чарльзом и Дианой накалились до предела, десятилетний Уильям впал в Ладгроуве в такое уныние, что матери пришлось хватать Гарри и мчаться ему на помощь. Совпадение ли это? В начале следующего учебного года газеты сотряс скандал с записями телефонного разговора Чарльза и Камиллы. Страшно даже представить, сколько шуток про тампоны и отца выслушал от одноклассников Уильям. В результате его успеваемость упала, а преподаватели познакомились с Уиллом-разрушителем. Принц оказался в центре истории с травлей другого ученика за то, что тот оскорбил его вечно ссорившихся родителей. Впрочем, в этом Гарри и Уильям ничем не отличались от многих одноклассников. Их родители обожали своих детей и ненавидели друг друга. На выходных в Хайгроуве Уильям отчаянно пытался создать видимость разговора за обедом, стараясь не замечать гробового молчания отца и матери. Диана не стеснялась плакать при сыновьях. После одной из ожесточенных ссор Уильям проследовал за матерью наверх и подсунул под дверь ее ванной бумажные платочки. «Мне так жаль, что тебе грустно», — сказал он. А Гарри однажды начал молотить отца кулаками по ноге, крича: «Ненавижу тебя, ненавижу, из-за тебя мама плачет!» Несмотря на все это, с сыновьями Чарльз был всегда добр и внимателен. Стоило вертолету приземлиться в пятницу днем в Хайгроуве, как принц Уэльский уже спешил поднять мальчиков на руки и покружить, а у ног его радостно лаяли тойтерьеры Тигра и Ру. Уильям и Гарри обожали вылазки на природу, где можно было выслеживать добычу и стрелять, им нравилось смотреть, как отец играет в поло. Их связывала любовь к загородной жизни. Ни Чарльза, ни его сыновей не передергивало от вида окровавленных куропаток, которых они освобождали из ловушек, или кроликов, которых приносил Тигра. Гарри нравилось гулять с отцом за руку по саду. «Он любит растения и животных», — отмечал Чарльз. «Я рассказываю ему о них и о том, что у них тоже есть чувства». Диана не знала нежности от Чарльза. мать которой мальчики обожали, видела в их отце врага номер один, бессердечного, холодного и готового предать в любой момент. Война, которую вели Диана и Чарльз, разрывала семью на части. Уильям и Гарри видели, как злится и обижается отец, когда мать уводит их к себе наверх во время долгих выходных, но в приправленном чувством вины и веселья от возможности валяться с ней на диване и смотреть на мистера Бина была своя прелесть. Рождество в Сандрингеме давалось им тяжело, потому что на вечерних посиделках, которые устраивала королева, Диана никогда не присутствовала, и этим пробуждала в сыновьях чувство неловкости. Принцесса предпочитала заказать ужин в комнату и плакать там. Но хуже всего оказалось то, что мальчики годами не знали причин такой отчужденности матери. До них доносились только слухи и сплетни, грохот дверей и приглушенные рыдания, а еще характерные звуки, с которыми Диана избавлялась от всего съеденного, выходя затем из туалета раскрасневшейся и умиротворенной. «Это дарит утешение, словно тебя обнимают», — так принцесса описывала булимию. Не знали Уильям и Гарри и о непотопляемой миссис Паркер Боулс, мысли о которой были постоянным источником тревоги для Дианы. В воскресенье вечером мальчики возвращались в школу, Диана уезжала в Лондон, а Чарльз рано ужинал, отпускал персонал, обводил в программе телепередачи, которые не собирался смотреть, после чего одалживал у шеф-повара машину и отправлялся к любовнице. В присутствии Чарльза Диана всегда была озлоблена и часто плакала. Проводя время с мальчиками, она превращалась в беззаботную подругу по играм, которая старалась сделать радостным каждый день своих детей. Гарри Герберт, друг Дианы, вспоминал. «Помню, как навещал ее в Кенсингтонском дворце как раз в тот период, когда дела у них в браке шли неважно. Внезапно раздался топот, и из-за угла вылетели в халатах двое мальчишек. Им уже пора было ложиться спать. В ту же секунду лицо Дианы осветилось. Только что она была печальной, и вдруг — бац! Никогда не забуду тот момент и то, как сыновья бросились к ней, сшибая все на своем пути. Какой бы сложной ни была в то время ее жизнь, становилось очевидно, что для нее нет никого важнее мальчиков. Диана водила их в парки развлечений, тиры и кинотеатры. На каникулы они сбегали на Средиземное или Карибское море, где закапывали мать по шею в песок и кидались надувными шарами с водой в надоедливых журналистов. Когда Уильям начал интересоваться девушками, Диана пригласила домой трех супермоделей — Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Они ждали принца на верхней площадке лестницы. «По-моему, я тогда практически с лестницы свалился, поднимаясь», — рассказывал он в 2017 году в документальном фильме. Гарри с нежностью вспоминал поездки с Дианой. Они брали ее старые BMW и катались по проселочным дорогам, опустив вверх и слушая Эннию. Кажется, это была Эния, боже, но и времена. Для нее материнство заключалось и в этом тоже. Когда в детском саду, куда ходил Гарри, устроили день спортивных игр, Диана скинула туфли и босиком участвовала в забеге матерей. Она приходила смотреть, как мы играем в футбол, и прятала в наших носках сладости. И я не шучу. Можно было прийти после матча и обнаружить 5 упаковок жевательных конфет или вроде того, — вспоминал Гарри. Нигде эта троица не чувствовала себя свободнее, чем на открытом всем ветрам каменистом острове Сил, что возле Обана в Шотландии. Мать Дианы поселилась там в одиночестве после того, как ее второй брак с Питером Шанткидом распался. Принцесса привозила к ней сыновей. Хотя она и чувствовала себя брошенной после того, как Фрэнсис оставила Джона Спенсера, между матерью и дочерью сохранилась связь. Они часто ссорились и спорили, но также смеялись вместе и делились секретами. Энтони Холден в воспоминаниях писал, как Диана однажды пришла на обед вместе с Фрэнсис, хотя, если верить газетам, в тот период они не разговаривали друг с другом. Обе были невероятно импозантны и невероятно похожи. Высокие, энергичные блондинки, известные бунтарским духом. В январе 2021 года, отмечая день, в который Фрэнсис исполнилось бы 85, нынешний граф Спенсер выложил в Инстаграме фотографию портрета матери, юной, очаровательной и изящной. Сейчас эта картина висит в библиотеке Элтерпа. Поклонников королевской семьи потрясло сходство Фрэнсис на портрете с Дианой. Те же огромные голубые глаза и светлая стрижка боб. Мать и дочь казались абсолютно идентичными. Фрэнсис, мальчики называли ее супербабушкой, встречала дочь и ее сыновей в уединенном коттедже на Силе, сажала всех в древний автомобиль и увозила в морской заповедник. Здесь не было вечно шпионящих слуг, и Диана чувствовала себя настолько расслабленно, что сама мыла посуду и гладила мальчикам одежду. Однако в роли матери она бывала и жестока. Принцессу постоянно преследовало чувство неуверенности, и ей необходимо было оставаться в сердцах Уильяма и Гарри на первом месте. Из-за этого мальчикам пришлось привыкнуть к тому, что люди, которые им нравились, часто внезапно исчезали из их жизни или попадали в немилость. В день, когда Уильям пошел в детский сад, его няня, Барнс, он называл ее «баба», испарилась. Мальчик к тому времени завел привычку по утрам сначала забираться к ней в кровать за порцией объятий и только потом идти будить мать. Диана сообщила Барнс, что той лучше будет немедленно уехать, и не только не дала ей возможности попрощаться с Уильямом, но и запретила даже присылать ему открытку. Принцесса была, по словам другой няни, Ольги Пауэлл, пришедшей на смену Барнс, очень ревнивой матерью. Спустя 24 года Уильям по-рыцарски пригласит Барнс на их с Кейт Миддлтон свадьбу и выделит ей лучшее место в Вестминстерском аббатстве, продемонстрировав таким образом всю глубину чувств. Все детство мальчиков было связано с такими потерями. Дочери Ферги и любимые кузины Уильяма и Гарри, Беатрис и Евгения, попали в опалу после того, как их мать одолжила у Дианы туфли. Женщина имела неосторожность пожаловаться, что из-за этого у нее на ногах появились бородавки, и принцесса тут же прекратила всякое общение с ее семьей. Тиге Легбург, которую мальчики считали любимой старшей сестрой, тоже не избежала ревности Дианы. Ее не пригласили на конфирмацию Уильяма в марте 1997 года. Через несколько месяцев Уильям позвал Тиги, а не отца или мать, на семейный пикник, устроенный в Итоне по случаю 4 июня. Примечание. Празднование дня рождения короля Георга III, который был покровителем Итона. Диана так разозлилась, что попросила Майкла Гиббинса, личного секретаря, позвонить Пирсу Моргану и сообщить, будто та курила и пила перед камерами. Морган слышал, как принцесса надиктовывает Гиббинсу нужные слова. Естественно, пресса подхватила эту историю, и Уильям, отчаянно старавшийся казаться обыкновенным подростком, был вынужден столкнуться с устрашающими последствиями. Он вышел из себя и даже накричал на мать, если верить словам Ричарда Кея. Супербабушку, кстати, на конфирмацию Уильяма тоже не пригласили, отговорившись какой-то незначительной чепухой. Все, что она смогла, это опубликовать информацию о церемонии в новостной рассылке Обанского собора. Когда Фрэнсис спросили, почему она осталась не у дел, та с горечью ответила: «Вы должны задавать этот вопрос не мне. Его лучше адресовать кабинетам родителей Уильяма». У членов королевской семьи есть одно преимущество. Они могут заставить людей исчезнуть, сказал мне как-то Патрик Джеффсон. Это очень, очень просто сделать, и всегда найдется тот, кто выполнит твое распоряжение.